Грешник ищет к Богу легкую дорогу, чтобы понемногу изменять себя. Но такая тропка в адскую растопку выкинет, как пробку, грешника губя. Царство же Христово говорит нам слово: нет пути другого, кроме узких врат. Если кто захочет выбрать путь короче, сам себе схлопочет только вечный ад. Вот она, картина, смерти ждет долина. Выбрать господина нужно всем успеть, чтоб еще при жизни нам безукоризны для святой отчизны гимны славы петь. Выбери Иисуса, спас он нас от груза грешного искуса, только он Господь. А лжеца пророка, что косит под Бога, ты гони с порога, умерщвляя плоть. На пути широком леность выйдет боком, можно ненароком разжреть душой, а в таком объеме отключиться в дреме и застрять в проеме, что нехорошо. Лишь путем лишений, сделав ряд решений, знаю, без сомнений, к Господу дойду. Любит он идущих, в вере Божьей сущих, во Христе живущих, с церковью в ряду. Любит он идущих, в вере Божьей сущих, во Христе живущих, с церковью в ряду.